Определив направление, взвод ломанулся через лес, не отдаляясь далеко от ершистой. Они пробежали метров 400 и столкнулись со своими же разведчиками. Забейко с Резинкиным доложили о визуальном контакте с десантниками. — У них у всех оружие! — вращал большими глазами Петро. Трех солдат, своих же, собирающих грибочки по лесу, они, к счастью Мудрецкого, обнаружили. И сейчас весь взвод был в сборе. Даже мешок, заметно оттащавший за эти дни, который оставался у рачительного холодца, и рацию здоровую тащили. Только как с ней сплавляться-то по реке, с этой рацией, раздумывал лейтенант. Это не дело. Придется утопить к чертовой матери и место запомнить. Потом, если комбат будет возникать, съездят, заберут. А сейчас не до рации. К тому же она бесполезная. Холодец признался в отсутствии батарей. Мудрецкий рассчитывал позвонить, выяснить, что это за фигня, а тут, оказывается, третий день связи нет. «Может, нас просто ищут?» — предположил лейтенант. «Тогда нафига столько народу? Да еще и оружие!» «Наверняка это все из-за коровы и из-за этих долбанных гусей!» — разорялся лейтенант. «Елки-палки, надо было бы вести себя по-человечески, не грабить и не воровать!» — корил он себя. «Наверняка в деревне остались недовольные, стуканули властям». Подошли ближе к реке, вдоль которой бежали. На открытое место выходить не спешили. Нужно было что-то срочно придумывать для того, чтобы люди могли по течению сплавиться вниз, незаметно для десантников, которые будут в упор смотреть на эту реку, и ничего они не должны были увидеть или заподозрить. «Ну что будем делать?» Обратился за советом лейтенант к подчиненным. «Ну чё, как дед Мазай, зайцы?» У Забейка на всё был ответ. «Брёвна нужны. Брёвнышко берёшь, за брёвнышко спрятался и спокойно плывёшь. И башка твоя за брёвном скрыта. С противоположного берега и не увидят тебя». «Как хорошо придумано!» — согласился Мудрецкий. «Прямо как в кине. А нам что делать сейчас? У нас бревен нет, топоров у нас нет, пил у нас нет, у нас ни хрена нет». С досадой громким шепотом ругался лейтенант. «У нас только тяжеленные сапоги и фуфайки, которые намокнут, войдем мы в воду, и потянут на дно. Еще эта жратва, которую бросить, значит, еще несколько дней мотаться голодными». «А чё жратва-то?» — высказался за всех баба Варя. «А что мы, не привыкшие, что ли?» «Действительно, за эти 20 с лишним дней химики превратились в настоящих партизан, которые привыкли терпеть лишения и неудобства, и сейчас какие-то там вещмешки с едой против того, чтобы выйти из кольца и наставить этой десантуре. Да какие проблемы?» Тут Мудрецкий переглянулся с начальником штаба. И тому этот взгляд не понравился. Что-то недоброе уловил он в глазах командира взвода. Хотя чего ему бояться? Он ведь здесь в наблюдателях, не прикажет же ему лейтенант сплавляться вниз по этой реке. Вода, поди, холодная. Нафига это ему? Начальнику штаба отдельного батальона нужно такое приключение. Если уж их обложили, так это, наверное, на самом деле товарищ подполковник ищет. Третий день на связь никто не выходит, беспокоится. Чем дольше они сидели в лесу, рядом с берегом, тем меньше времени у них оставалось для того, чтобы войти в реку и сплавиться вниз. Шансов никаких. И тут на ум Мудрецкому пришла мысля. Рискнем. Сейчас переправляемся на пологий берег, и уходим вон в те камыши. Лейтенант указал пальцем вверх по течению. Сидеть придется по пояс в воде, но нам необходимо дождаться, пока стемнеет. После этого вечером и ночью мы переправимся по реке вниз и к утру будем далеко от этого места. Солдаты не могли предложить ничего лучше, и поэтому последовали за командиром, который первый бросился в воду. Фуфайки связали в тюки и переправили через речку. Быстро ушли в камыши, а товарищ майор хотел было остаться сидеть на противоположном берегу, но его удалось уговорить. И купился он на то, что Мудрецкий подошел, попросил его на минуточку подняться с ящика железного, подхватил эту самую тяжеленную рацию, подошел к реке и выкинул ее. Майор хватал ртом воздух, но недолго, потому как сам устал от этого здорового передатчика. Лейтенант развел руки в стороны. «Ну вот, товарищ майор, я потом сам скажу товарищу подполковнику, что утопил, и даже место назову. Теперь вам уже ничего не мешает?» «Да», — согласился Холодец, «да вот жалко, еда намокнет, и сам тоже замочусь». «Ну, ничего страшного. Если немножечко замочитесь», — тактично отвечал Мудрецкий, уговаривая майора искупаться. Следующие 2 часа для личного состава химвзвода были настоящим испытанием. Мудрецкий, не жалея никого, загнал всех в камыши и заставил стоять и не шевелясь в холодной воде. Хотя они и были на пологом бережку, даже солнышко сверху светило. Ноги и кое-чего повыше просто окоченело. И многие уже высказывали мысль, что, мол, хватит, ёкало мне, надо бы и на бережок. Лейтенант был неумолим. Он продержал народ еще 1/2 часа и только после этого разрешил выйти туда, где помельче, и сесть, не выходя на открытую местность. Мудрецкий очень боялся того, что вверх по реке начнется прочесывание. Но ничего подобного не произошло, и теперь им пришлось ждать завершения этого отвратительного дня. К вечеру развернули вещмешки, разложили размокший и разбухший в речной воде хлеб, для того, чтобы он хоть немного просушился и не успел покрыться плесенью. А сало? Сало нормально. Сало, оно и есть сало. Вот только соль вымылась. Но сердобольные бабульки из Сизова кое-кому баночки с соленьями подкинули. Никаких костров не разводили. Лейтенант обещался, клялся и божился, что им еще выдержит бы 2 часа вниз по реке, и тогда они разведут костры и обогреются. Он с неудовольствием замечал, что несколько человек начали покашливать. Кроме этого, еще беспокоился о Валетове, Болчу и о Простакове, который помчался к ним и должен был сообщить о плане лейтенанта. Встретиться они должны были на берегу реки, в 10 километрах ниже по течению от точки, где находились.